Георгий Тыльнер. Коля ювелир ужинал. Жена таскала с кухни все новые и новые тарелки с едой. Ешь, милок, отощал на большевистских харчах. Коля выпивал со вкусом, с удовольствием закусывал. В прихожей забрянчал звонок. — Кого черт несет к ночи? — сказал он, прожевывая кусок кулебяки. — Пойди, спроси. Жена влетела в комнату, схватившись за сердце. — Ты чего? — Сыскная. Коля дожевал пирог, поправил брюки и пошел открывать. В комнату он вернулся с Тыльнером и двумя оперативниками. — Вы бы хоть снег обтерли с ног, господа красные сыщики. Чего вам надо? Я в домзаке 3 месяца промотал. Меня народный суд выпустил. — Знаю, гражданин Шишкин, но мы вас не арестовывать пришли, а за советом. Вот тебе, блин. Ну, давай, товарищ Тыльнер, чем могу, помогу. Это другой разговор. Посоветуй нам, Николай Кузьмич, в твоем доме где найти список дорогих драгоценностей? Знаете. Знаем. А зачем искать его? Сам вам отдам. Благие дела зачтутся. Шишкин подошел к буфету, открыл ящик, вынул 3 листочка. Держите. Откуда он у вас? Сабана, помните, конечно. Как не помните? Я его банду громил. Так вот, он мне этот список принес и наказал. Как увижу хоть одну цацку из этого списка, сразу к нему. Ну, у Сабана нет. Он от нас сбежал в город Лебедянь, там вырезал семью своей сестры и его народ на куски разорвал. Ой! — ахнула мадам Шишкина. Так что нет у вас, Николай Кузьмич, перед ним никаких обязательств. Тыльнер внимательно прочитал список. Хоть одна вещь вам попадалась? Нет. Описание подробное, но лучше один раз увидеть. А вы пойдите к приват-профессору Московского университета Лазареву Алексею Силовичу. Он из семьи ювелира собирает интересную коллекцию копий самых лучших ювелирных украшений. У него несколько подделок вещей из этого списка имеется, и фото есть разных украшений. Сходите, не пожалеете. — Спасибо, Николай Кузьмич, — Тыльнер встал. — За вторжение позднее не обессудьте. Служба у нас такая. — Так не пойдет, товарищ Тыльнер. Это как же, ночью пришли, натоптали и ушли? Не по-нашему, за Москворецкому. Прошу к столу, закусить. Чем Бог послал? — Спасибо, — Тыльнер поклонился. — Мы на службе. — Да какая там служба к ночи? Люба, запирай дверь. Неси на стол. Народ пришел голодный, пусть отведает за Москворецких пельменей. Оперативники моляще посмотрели на Тыльнера. Он глянул на них, усмехнулся. — Уговорил, Николай Кузьмич. — И тогда снимайте обмундировку и к столу. Шишкин подошел к буфету и вынул 2 бутылки коньяку. Поставил на стол. — Службы, службы, ну, по рюмочке сморозца надо принять.